Глава 19. Появившись перед морским волком, первым делом вырубил обоих игроков. Их статы оказались довольно высокими, поэтому парни потеряли сознание, только когда я вбил их лицами в асфальт. Крепкие ребята оказались, впрочем, иного ожидать от них и не стоило. Прибавка от системы делает игроков опаснее обычных людей в ближнем бою. После этого схватил за шкирку свою цель и рваными скачками скрылся с открытого пространства. Морские баталии — это тебе не обычный обмен ударами, а настоящая игра умов. Вполне вероятно, что они мне еще какую-нибудь пакость приготовили, кроме трех снайперов. Моряка мотало как тряпку, я с ним вообще не церемонился. Мужик крепкий, выдержит. Благодаря этому заметил две группы бойцов, что спешили к месту событий с берега. В клещи хотят взять. Интересно, этот морской волк настолько важная персона, что его идут спасать такой толпой? Или тут просто акт возмездия? Интересный вопрос. Правда, что-то они меня разочаровали. Как-то мало хитростей, не должно быть так. Скрылся довольно быстро. Нашел укрытие среди обломков разрушенного здания где-то в километре от произошедшего конфликта. Расстояние, конечно же, довольно малое. Меня очень быстро вычислят. Только вот наигранного времени хватит, чтобы провести беседу. Бросив свою добычу, отвлекся проверить, нет ли за мной хвоста. Нет, не было. Значит, не заметили. Что ж, мне же лучше. Еще больше времени будет на то, чтобы поговорить. Чтобы наш диалог прошел нормально, полил рану Черномира святой водой. Таких небольших пузырьков у меня 6 штук. Как раз и для оказания первой помощи. Исцелить раны морского волка решил для того, чтобы показать свои благие намерения. Впрочем, этот упрямец, наверное, даже не подумает в таком ключе. «Итак, теперь ты осознал, насколько сопляк превосходит вас в голой силе», произнес я, присев перед ним. Некоторое время мужик сидел и буравил меня взглядом. Ощущать на себе действие святой воды ему определенно не впервой. По всему выходило, я имею дело с тёртым калачом. Такого не сломаешь так просто. Мне жаль, что дошло до такого. Однако вы не оставили мне выбора. Продолжил я, поняв, что он не желает говорить. Понимаешь, в моей памяти ты остался героем, что своей грудью защищал беззащитных людей от зубов и когтей монстров. Отвлекал внимание толпы пожирателей, пока гражданские не укроются в подъезде. Вытаскивал людей из подвала дома, где обрушилась крыша, когда картадеры навалились толпой. Начал я перечислять злоключения этого человека. В одиночку порубил топором ротохвоста, зная, что за спиной у тебя раненые бойцы. По мере перечисления его заслуг, глаза морского волка наполнялись подозрением. «Откуда?» — только и спросил он. «Телепатия. Я как фильм посмотрел про тех, кого ты защищал и вил. Точнее, был на их месте», — признался я. «Вот только я не они. Меня одного хватит, чтобы залить кровью Кронштадт. Это не угроза, нет. Констатация факта, от которой тебе нужно отталкиваться, прежде чем называть меня сопляком. Чтобы произвести более сильное впечатление, я решил закрепить успех и активировал эффект давления старшего. Приблизив свое лицо максимально близко к его, добавил, смотря мужику прямо в глаза. Я видел и пережил такое дерьмо, после которого невозможно сохранить здравый рассудок. Отстранившись, деактивировал эффект. Морской волк недаром имел сильную психику. Он выдержал влияние эффекта, хоть и с трудом. Все же очень трудно держать себя в руках, когда рядом с тобой находится естественный хищник. Да, именно такую позицию я занимаю в пищевой цепочке. Раньше до получения А-доступа я не мог получать опыт с людей или игроков. Теперь могу. Прямо как в тот раз, во время отсева, когда инициированные могли качаться на обычных людях. «Я вижу», — выдохнув, ответил он. Давление от эффекта, пропав, вернуло Черномиру холодный рассудок. До этого он был как загнанный зверь, что ищет выход из западни. «Чего ты хочешь?» Как я и говорил ранее. Перед его лицом развернулся листок с рисунком. «Мне нужна голова вот этого монстра, ну и дальнейшее сотрудничество. Как бы вырезать всех вас, у меня нет никакого желания, одна морока. Не мы первые напали». «Серьезно? А кто тогда корабли прислал и обстрел устроил?» «Не мы», — только и произнес он. «Как интересно. Ладно, забудем о тех безумцах. Допустим, я тебе верю. Тогда вернемся к недавним событиям. Почему вы собрали такой комитет по встрече? Хлеб, соль, снайперы, отряды не очень быстрого реагирования. Мы ожидали увидеть кого-то из командования центровых, а не сопляка гонца. Вместе с этим были уверены, что придет группа бойцов, но никак не живое оружие. Чегось? Живое оружие? Не понял я его. Сопляком понятно, вы обиделись. Ты уже говорил об этом. А с чего ты взял, что я живое оружие? Ну а кто ты, кроме как неживое оружие центровых? У вас же там подземелье. Доступ к легкой прокачке и артефактам системы. Конечно же, нам нужно было подготовиться, чтобы дать отпор. Понятно, похоже на вас. Только вы ошиблись. Я и являюсь главой центровых. И что теперь ты будешь делать? Помолчал и добавил. Заметь, обиду на вас, высокомерных олухов, я не держу. Не рассказывай сказки. Я разговаривал с командором крепости, и ты не он. Усмехнулся Черномир. Ага, значит, этот тип уже знаком со стариком. Даже если бы тот пристал перед морским волком без своей автоброни, старика легко можно было бы узнать по манере речи. И да, я не он. Тут ты прав, я не командор. Может быть, я тебя разочарую. Однако власть в крепости поменялась. Тот твой знакомый посмел покуситься на моих друзей, за что и поплатился жизнью. По лицу морского волка нельзя было сказать, о чем тот думает. Таких людей вообще довольно сложно читать. Они замечательно контролируют свою мимику. «И теперь ты там главный, а потянешь?» «Взваливать на себя такую ораву, ты серьезно? Я усмехнулся. «Нет, мы местных на функции распределили. Специалист там сделает больше, чем профан. Это очевидно. А вот в таких вопросах, где тебя заставляют идти в засаду, нужен кто-то сильный, и мы оказались правы». «Правы в чем? Ты меня одного и слушать не стал, хотя те двое рядом с тобой сразу поняли, с кем имеют дело. Один ты был упрям, да и сейчас упрямишься. Ну так что, будешь идти на сотрудничество, или мне стоит избавиться от такой угрозы, как кронштадтские?» Услышав шорох, понял, что разговор нужно завязывать. Скоро друзья морского волка наткнутся на нас. Когда это произойдет, конфликта будет не избежать. «Ты слишком много о себе возомнил. Убиваешься силой превосходства, думаешь мускулами. Это тебя и погубит», — сказал он, посмотрев на меня тяжелым отцовским взглядом. «Пусть и так. Только пока это произойдет, многие твои товарищи погибнут. Мой источник энергии нескончаем. Я могу творить безобразие, пока меня не убьют. Оно вам надо? Сам подумай, вы... Нет. Конкретно ты подводишь своих людей под мою косу. Зачем?» Вывод, к которому я пришел, даже меня самого обескуражил. Неужели этот тип хочет разжечь конфликт между кронштадтскими и центровыми? Он, тот, кто показал себя как самоотверженный герой? Морской волк предпочел промолчать. Интересно, любопытно и, я бы сказал, занимательно. Быстрый удар в лицо погасил сознание Черномира. «Полежи пока тут, никуда не уходи». Прыгнув вверх, оценил обстановку. Куча бойцов, все при оружии, рассредоточившись, они обшаривали местность. На глаз сразу стало ясно, что многие из возможных укрытий они знали и целенаправленно двигались туда, причем так, чтобы обороняющегося зажать в тиски. Выделить среди них командиров я не мог, все одеты кто во что гораст. Тут наблюдалось вперемешку и военное, и гражданское снаряжение. Некоторые вооружены холодным оружием, эти, скорее всего, из игроков. Только они видят системные параметры предметов. Что ж, значит, будем мочить всех. Так как я не уверен, заодно ли эти люди с морским волком или нет, будем исходить из первого. Авансом враги и предатели Кронштадта. Что же до самого Черномира, его нужно притащить к нам, чтобы Смайл выпотрошил из него всю информацию. Скакать от одного противника к другому и при этом стараться не доводить до смертельного исхода было сложно. Куда проще использовать спарку, пространственный шаг с рывком и мечом в руке. Увы, избегая убийства, я терял время на доведение бойцов до бессознательного состояния. На моей стороне внезапность, они не знали, где я окажусь в следующий момент, хоть и пытались. И вот что странно, если бы я не выбирал произвольно, а напротив, экономил энергию, их некоторые догадки оказались бы верными. Практически потеряв половину, бойцы сообразили, что таким образом я избавлюсь от всех. Тупо поодиночке. Поэтому они решили сбиться в кучу, даже использовали несколько способностей, чтобы отогнать меня. Туман, что своей плотностью походил на дымовую гранату, стена пламени, скрывшая за собой несколько людей, стена, что собралась из обломков. Игроки кронштадтских определенно знают, как пользоваться способностями, для управления которыми нужно иметь фантазию. Увы, для них такая тактика только сделала мне одолжение. Появившись прямо среди них, ударил эффектом давления старшего, а пока они замерли в ужасе, начал одного за другим отправлять в бессознательное состояние. Людям без поддержки системы особенно досталось. Сотрясением там точно не обошлось, хотя это уже их проблемы. Оценив свою добычу, понял, что с них снять нечего. Разве что рации, которые на данный момент молчат. Я практически уверен. На некотором расстоянии от берега стоит судно и ждет отмашки, чтобы забрать людей, либо дать дёру домой, сообщением о провале переговоров. Ну или, как вариант, это судно начало плыть еще при первых выстрелах. То есть даже если Смайл подтвердит мою догадку, исправить ничего уже будет нельзя. По крепости устроит артобстрел, и тут способности Дира не хватит. А я не успею добраться до кораблей. Выходит, нужно идти сейчас, искать кронштадтское командование, чтобы засвидетельствовать мирные намерения лично. Ага, мирные. Интересно, они поверят в это, когда я заявлюсь в наглую к ним, минуя все посты? Наверное, нет. Ну и что делать? Балакать по рации не вариант. Там тоже могут быть предатели. Просить аудиенции с командованием через какого-нибудь капитана? Успею ли? Нужно успеть. Других вариантов я не вижу. Хотя, если кораблей поблизости не будет, можно и через охрану напроситься. Словом, посмотрим, как там все пойдет. Над водной гладью двигался с помощью рывков. Энергии тратилось просто бешеное количество, но и восполнялась она довольно быстро. Ощущение полета захватывало, а бездна воды под ногами немного пугала. Впрочем, добраться до неразрушенной части моста проблем не составило, разве что там пришлось прятаться от людей. Даже здесь расположили охрану с несколькими судами. Меня заинтересовало помещение, которое, предположительно, должно иметь связь с островом. Все же стратегическое место, и если будет атака, о ней нужно немедленно сообщить командованию. А это шансы для меня добиться цели. Пробраться мимо людей, благодаря быстрым перемещениям и пассивному навыку скрытия собственного присутствия, оказалось проще простого. Впечатления такие, будто играю в игру со стелс-режимом, где противники тебя в упор не видят, даже досадно за них. Кирпичное двухэтажное строение, не временное, поставленное здесь, еще до катаклизма. Первый этаж оказался столовой. И при моем появлении тут как раз принимали пищу четверо бойцов. Увы, для них пришлось всех придушить щупальцами. Извините, парни, поедите в другой раз. Чувствовал себя настоящим скотом, не дав поесть этим бойцам. Возможно, принятие пищи – единственное развлечение у них тут. А я его так жестоко нарушил. Однако это всяко лучше, чем война. Там они могут умереть. Тут же просто без сознания. Второй этаж, как я и предполагал, имел радиостанцию. Судя по размерам и количеству всякой техники, отсюда можно связаться с кем угодно. За стулом сидел боец и слушал эфир. Кроме него тут не было никого, и это играло мне на пользу. Прислонив лезвие моего ножа к его горлу, снял с парня наушники. «Привет. Свяжись с командованием Кронштадта. Для них есть информация, вопрос и доклад». Скупо перечислил я свои требования. Также от моего взора не укрылся тот факт, что радист включил какую-то кнопку. Возможно, все, что я только что произнес, услышали все вокруг. Хитрый парень и смелый. Да, вон народ забегал, занимая позиции. Домик брали в кольцо. Возможно, будет штурм. Какая прелесть. Они среагировали так быстро, как будто подобные казусы случаются у них каждый день. «Говорит штаб, что у вас?» Ответили по связи. Странно, я даже не заметил, как парень настраивал рацию. Неужели канал был активен постоянно? «Говорит северный пункт, мы захвачены неизвестным, он здесь, на связи», отрапортовал радист. «Говорите», ответили оттуда. «Это представитель центровых», начал я. «У нас была назначена встреча с вашими, но она не сложилась, требую объяснений». Решил я начать издалека. Вдруг чего нового скажут. «Подтверждаю. Вы напали на наших людей. Переговоры отменены». Коротко ответили мне. «Это что же за человек на той стороне? Слишком уж он лаконичен». «Меня ваш человек даже слушать не захотел. Назвал сопляком и пошел обратно. Как это прокомментируете?» Очень мне стало интересно, каково будет мнение их командования на подобное отношение к представителю центровых. На той стороне повисло молчание. Возможно, они обсуждали сказанное мной. «Невозможно», — ответили они наконец. «По договоренности выслушать был обязан. Вольница недопустима». «Тогда почему это случилось? Почему я столкнулся с оскорблением и пренебрежением?» Мы разберемся в этом недопонимании. Предлагаю перенести встречу на другое время. Все, что нам от вас нужно, это помощь в поиске определенных гнездовых монстров и возможность обмена ресурсами. Взамен мы даем доступ к подземелью. Подумайте над этим. Ваших людей, включая переговорщика, мы допросим лично, телепатией. Требуем отпустить наших людей. В противном случае никакого договора не будет. Ну, значит, не будет. Готовьтесь, я тогда иду по вашей душе. Враги с артиллерией нам под боком не нужны. Вздохнув, произнес я. Нападать на Кронштадт не было никакого желания. Ладно, Халита, она там под чужим влиянием действовала. Причем это влияние использовало ее личное желание. Я же сейчас собираюсь приговорить целый город с кучей мирных жителей. В подтверждение их слов о невозможности мирного разрешения переговоров помещение радиста решили брать штурмом. В окно ко мне полетела газовая граната, а группа бойцов поспешила внутрь. Гранату я просто выкинул наружу, а бойцов встретили щупальца, что мигом поломали им кости. Штурм захлебнулся, практически не начавшись. Даже как-то обидно за них стало. Так старались, столь стремительно действовали, а достигли только потери. На мою удачу, им нельзя разносить все здание целиком или прошивать его пулями, иначе бы уже это сделали. «В одиночку у тебя нет шансов», — ответили с той стороны, все таким же лаконичным голосом. Складывалось ощущение, что я разговариваю с роботом или человек читает текст с бумаги, который сует ему под нос. «Верю, поэтому и предлагаю не мешать допросу. Ваш человек нарушил приказ. Я являюсь главой центровых, и он меня оскорбил. Я сам решу его судьбу, и вашу, если не прислушаетесь». Уверенности в моих словах было на несколько вагонов. Только, по всей видимости, я не тех пугаю. «Очень жаль это слышать. Значит, война», — ответили с той стороны. Мне чего-то показалось, что в голосе говорившего промелькнуло пренебрежение, будто у нас нет и шанса на победу. А война для них самый лучший расклад из всех возможных. Легкий удар по затылку радиста отправил его в негу без памятства. Я же выскочил пространственным шагом в реперную точку, после чего пропал в рывке. Нужно срочно добраться до боевых судов и ликвидировать артиллерию, как и все остальное, что способно издалека бомбить крепость. Город и мирных жителей трогать не стану. Моя задача — лишить их преимущества в оружии. Этого хватит для победы».